Глава третья. Рано утром они выехали в Исмаилы. Это был город, находившийся в 180 километрах от столицы. Первые упоминания об этом городе были еще в первом веке нашей эры, когда район входил в состав Албанского царства. В VI веке рядом с городком появилась крепость Дживаншир-Гала, названная по имени правителя Албании. В переводе с тюркского «молодой лев». Крепость находилась в селе Талыстан, рядом с городом. В этом районе жили азербайджанцы, таты, лезгины, курды, малакане. По дороге пришлось сделать небольшую остановку, чтобы перекусить и выпить крепкого ароматного чая, который в этих местах традиционно заваривали с чабрецом. В районе почти каждый знал, где находится дом Эльбруса Алхасова. Чиновники такого ранга и масштаба курировали группу районов, выходцами из которых они являлись. В Баку любят рассказывать байку о том, как один из высокопоставленных чиновников, проезжая мимо красивой виллы, обратил на нее внимание и послал водителя купить эту виллу за любые деньги. Находившиеся в доме охранники пояснили, что вилла не продается ни за какие деньги. Начался безрезультатный торг. Раздосадованный водитель, предлагавший большие деньги, в конце концов решил уточнить, кому именно принадлежит эта вилла. И каково было его изумление, когда он узнал, что она принадлежит его хозяину. Просто тот владел таким количеством домов и земли, что напрочь забыл о существовании этой виллы. Возможно, это анекдот, но в нем есть и некий сокровенный смысл. Дом Алхасова находился на окраине села. Это был даже не дом, а целое поместье, занимавшее 2 гектара. Кроме большого двухэтажного дома, похожего на виллу богатого европейца, здесь еще было множество особняков, в том числе гараж на 6 автомобилей, дома для прислуги и для охранников. Здесь же стояла собственная вышка мобильной связи и телевидение, голубыми заплатками блестели 2 больших открытых бассейна и специально сооруженный пруд, окруженный буйно растущей зеленью. Словом, эта вилла могла легко дать фору итальянскому или испанскому новоришу, проживающему где-нибудь на юге Средиземноморья. Джилл обратила внимание на камеры, стоявшие над воротами. Высокая стена отделяла поместье Эльбруса Алхасова от жителей села и всего остального мира. Машина проехала по асфальтовой дороге к дому. У дверей их встречал сам хозяин. Он чуть прихрамывал. Выше среднего роста, седой, с резкими, словно высеченными из камня, чертами лица, крупным носом и глазами немного на выкат. Он был в светлых брюках и разноцветном джемпере. Эльбрус радостно поднял руки, увидев выходившего из машины гостя и его супругу. «Добрый день», — приветливо произнес Эльбрус, протягивая руку. «Я так рад, что вы приехали. Столько рассказывал детям и племянникам про вас». «Очень рад!» «Спасибо!» Дронго отметил крепкое рукопожатие хозяина дома, которому было далеко за 50. Эльбрус церемонно поцеловал руку Джилл и провел их в дом. «Вечером будет скромный ужин у бассейна, а завтра начнем отмечать в узком кругу», — пообещал хозяин. «Наш знаменитый кулинар приедет завтра утром и сразу начнет свою работу. Он обещал нам много сюрпризов. Его рекомендовал сам Таир Амир Асланов». Дронго знал, что Эльбрус говорит о руководителе кулинаров республики, одном из самых известных профессионалов страны. «Не сомневаюсь». Дронго видел невозмутимое лицо Джилл и понимал, что у нее будут вопросы. В большой прихожей их встретила худая женщина лет 50. У нее были узкие глаза и типично азиатское лицо. Возможно, среди ее предков были и те, кто в течение многих тысяч лет волнами накатывался на местное население, пытаясь его завоевать. «Наша домработница Лида», — представил ее Эльбрус. «Она вам все покажет. Ваша комната наверху». Лида молча кивнула. Сверху по лестнице спускался молодой человек, удивительно похожий на отца, только гораздо стройнее и ниже ростом. Он был в белом костюме и черной водолазке. «Это наш именинник Керим», — представил сына Алхасов. «Керим, это тот самый эксперт, о котором я тебе говорил. Как видишь, он принял мое предложение и приехал к нам в гости, хотя ты не верил». Молодой человек кивнул в знак приветствия, Дронго протянул ему бутылку вина в деревянном ящике. «Хотя заранее нельзя поздравлять, но я вас поздравляю», — сказал он. «Это Шато Мутон Ротшильд, 50-летней выдержки. На бутылке специально нарисованная для этого вина картина Миро из моей собственной коллекции. Надеюсь, вам оно понравится». «Большое спасибо», — вместо сына сказал отец, забирая подарок. Керим просто кивнул еще раз, даже не посмотрев на бутылку. На его пресыщенном лице ничего не отразилось. Дронго подумал, что теперь количество неприятных вопросов от Джилл резко возрастет. «Очень приятный подарок», — произнес отец, явно раздосадованный поведением своего неблагодарного сына. «Надеюсь, он когда-нибудь начнет понимать толк в хорошем вине». Сын пожал плечами, ничего не ответив. «Я поставлю в холодильник», — пообещал хозяин дома. «А наши грузинские гости уже приехали». «Тебя только они интересуют?» — наконец подал голос Керим. «Нет», — мрачно ответил отец. «Я всего лишь хотел уточнить». «Они здесь», — раздраженно сказал сын. «Куда они денутся? Приехали еще 2 часа назад. Сейчас гуляют по территории, как будто в первый раз здесь». «Ну и пусть гуляют», — примирительно сказал Эльбрус. «А вы поднимайтесь в свою комнату, а через 3 часа у нас будет ужин». Торопливо обратился он к гостям, словно опасаясь, что сын скажет еще что-нибудь неприятное. «Если проголодались, то я распоряжусь что-нибудь принести. У нас и без специалиста из Баку прекрасно готовит наша шукуфа». «Спасибо, не нужно. Мы пообедали в дороге», — ответил Дронго. «Увидимся за ужином». Вместе с Джилл он повернулся и направился к лестнице. Наверняка отец и сын за его спиной сейчас обменивались не очень дружелюбными взглядами. Лида показала гостям на дверь крайней комнаты. «Для вас все приготовили», — сообщила она. «Сколько у вас комнат для гостей?» — поинтересовался Дронго. 4 в этом крыле», — ответила Лида, открывая дверь. «В другом крыле спальная комната хозяина дома, его кабинет и 2 комнаты, сына и его младшего брата. А дочь с мужем живут в этом крыле. 4-ю комнату готовили для племянника, но он не приедет». «Для Эркина?» – уточнил Дронго. Лида взглянула на него. Лицо оставалось невозмутимым, но по нему пробежала едва уловимая тень. «Вы с ним знакомы?» – спросила она. «Вчера вместе были на свадьбе». «Значит, это вы были там?» – произнесла она глухим голосом. «Да, мы были вместе». «Понятно. Можете войти». Комната была большая, 40 метров, большая двуспальная кровать. Письменный стол с 2 стульями, тумбочки со светильниками, 2 массивных кресла и 2 торшера. Джилл прошла дальше и заглянула в ванную комнату. Затем повернулась к Дронго. «Теперь что-нибудь объяснишь?» «Что именно?» «Зачем мы сюда приехали?» «По-моему, ты знаешь». «Ты все еще уверен, что вчера этого молодого нахала хотели убить?» «Что-то мне подсказывает, что если бы Эркина хотели убить, то непременно убили бы. Ошибаюсь я или нет, покажет время». «И ты хочешь найти здесь ответ на этот вопрос? Все как обычно», — добавила Джилл. «Ты это знаешь», — кивнул он. «Откуда такая роскошь в этой провинции?» — поинтересовалась она. «Ты загляни в ванную». Такой дом стоит не менее 10-12 миллионов долларов. Местные чиновники так здорово живут? Или он олигарх?» «В этой стране нет олигархов», — усмехнулся Дронго. «Здесь разбогатеть могут лишь государственные чиновники, которые присваивают гектары земли и возводят на них подобные виллы. А 10 миллионов долларов не столь большая сумма для человека, который был почти 1/4 века вице-премьером». «Культурный и образованный человек, а имеет такую своеобразную семью. Кажется, сын еще более наглый, чем племянник. Как он разговаривал со своим отцом? А как можно было не взять из твоих рук подарок? И мы приехали сюда отмечать день рождения этого юного хама?» «Ты ведь знаешь, зачем мы приехали. Тебе будет полезно увидеть местных новоришей и познакомиться с их нравами», – пошутил Дронго. В этот момент снизу донесся чей-то крик. Дронго открыл окно и посмотрел вниз. Керим кричал на человека, стоявшего перед ним. То был коренастый мужчина среднего роста с идеально круглой, бритый, наголо головой, похожий на бильярдный шар. Он был во всем черном. Рядом с Керимом стоял еще один незнакомый молодой человек высокого роста. «Сколько раз можно говорить, Рагиб, чтобы ты все записывал? Нам нужен обычный аспирин в таблетках, а не шипучий. В таблетках! Салхаб не может принимать растворимый аспирин. Неужели так сложно это запомнить?» «Я сейчас привезу другой», — пообещал Рагиб. «Не нужно так кричать». «Я не кричу. Просто я помню, что ты плохо слышишь». «Слышу достаточно хорошо. Я просто не понимаю, почему ты так злишься. Откуда такая любовь к дяде? Ты его всегда не очень любил. Отец поэтому не допускает тебя к нему». «Хватит!» — отмахнулся Керим. «Лучше бы молчал. Или будешь учить меня, как любить родственников? Тоже мне добродетельный тип. Давай привези нужное лекарство. И не перепутай остальные таблетки». «Я уже все заказал в Исмаилах», — ответил Рагиб, поворачиваясь к машине. Черный БМВ стоял рядом с домом. «Вот видишь», — громко сказал Керим, обращаясь к стоявшему рядом молодому человеку, когда Рагиб отъехал. «Если на них орешь, они сразу все понимают. Сейчас привезет нужные таблетки». «Он становится неуправляемым». «Отец дал ему слишком много воли», — зло сказал Керим. «Давно пора его выгнать отсюда. Эта гнида столько лет сидит на шее нашего отца. И вообще всех нужно собрать. Ты тоже не справляешься». «Я думаю, в этот раз он не перепутает», — примирительно произнес собеседник. «Не забывай, сколько лет Рагиб работает у твоего отца. С детства вижу его рожу. Мог бы и не напоминать». «Салхаба нужно снова показать врачам». «Конечно, нужно. Отправим его опять в Грузию. Пусть Лиана похлопочет. Иначе зачем мы ее столько терпим тут? Только и умеет, что своим телом работать», — усмехнулся Керим. Незнакомец никак не отреагировал на эти слова. «Поэтому всем этим дамочкам я не доверяю», — жестко заметил Керим. «Отец все время хочет меня женить, а мне противно, потому что всех интересуют только деньги Эльбруса Алхасова. Любую бабу только это и волнует, и особенно ее родственников. Все хотят подложить своих дочек в мою кровать. А тебе повезло, так ведь? Охмурил мою сестру, в доверие к Эльбрусу втерся? Живешь теперь припеваючи, так? Или я не прав? Хотя, по большому счету, я все время удивляюсь, как ты терпишь эту злую суку». «Я ее люблю», — пробормотал молодой человек. «Ладно, Эльнур, расскажи это кому-нибудь другому, только не мне», — рассмеялся Керим. «Какая еще любовь, откуда? Разве я не знаю, как наши отцы давным-давно обо всем договорились? Ты подкаблучник, никогда с ней не споришь и спокойно живешь в свое удовольствие. Деньги есть, работу тебе сделали. Что еще нужно для счастья? Когда-нибудь она родит тебе детей, и все у вас будет в шоколаде. Ты ведь хочешь детей?» «Да», — кивнул Эльнур. «Врачи говорят, что дети будут. У нас все в порядке». «С чем тебя и поздравляю. Кстати, сегодня приехала еще одна парочка. Известный эксперт, про которого говорил отец. Нашел время его приглашать. А жена у него симпатичная. Я бы с удовольствием с ней познакомился поближе». Дронго закрыл окно. «Я больше не буду спрашивать, зачем мы сюда приехали», — невозмутимо произнесла Джилл, которая тоже все слышала. «Наверное, для того, чтобы я могла ближе познакомиться с этим именинником». Дронго сумел сдержать улыбку. Уступив Джилл в ванную комнату, он вышел в коридор. Ковры на полу приглушали шаги. Дронго решил прогуляться вокруг дома. Уже спускаясь на первый этаж, он услышал, как хозяин дома кричит кому-то по телефону. Видимо, Эльбрус не закрыл дверь в кабинете. «Сделай, как я сказал, и не нужно ничего больше обсуждать!» Очевидно, кто-то ему возразил, и тогда Алхасов снова закричал. «Это я решаю, как вести дела. В этом доме, пока я хозяин, и ты меня не переспоришь. Лечись, пока не выздоровеешь!» Дронго обернулся. Лида стояла за его спиной. Как бесшумно она подошла. Молча стояла и смотрела. «Я хочу спуститься вниз и погулять». Лида не произнесла ни слова. Она проводила его долгим взглядом. Он быстро вышел из здания и увидел Роберта, курившего неподалеку. Подошел к нему. «Добрый день», — поздоровался Дронго. «Здравствуйте». Роберт протянул руку. «Вы все-таки приехали». «Эльбрус настаивал», — пояснил Дронго. «Мы решили принять приглашение». «А я почему-то был уверен, что вы приедете», — признался Роберт. «После вчерашнего инцидента. «Вы ведь эксперт, и вам интересно узнать, кто и почему хотел убить Аркина». «Вы наблюдательны?» «Не самое худшее качество для банкира», — усмехнулся Роберт. «Согласен. Вы давно знакомы с хозяевами?» «Уже несколько лет. Еще когда была жива супруга Эльбруса», — пояснил Роберт. «Да, я слышал, что она умерла», — сочувственно кивнул Дронго. «Вас, очевидно, связывают коммерческие интересы?» Нельзя было не заметить, как вспыхнули глаза Роберта. Он бросил окурок прямо в газон. «Конечно», — сказал он. «Все инвестиции в нашу экономику господин Алхасов проводил через наш банк». «А его сын, Керим, где он сейчас работает? Кажется, он учился в Англии». «Сразу в двух вузах, и ни один не закончил», — махнул рукой Роберт. «Наглый, самодовольный, невоспитанный молодой человек. Они с Эркином похожи. Оба считают, что деньги могут решить любые проблемы. Вот такое у нас молодое поколение». Керим, бесцельно проболтавшись в Англии, вернулся сюда и сразу получил хорошее место в компании отца. А потом занялся продажей автомобилей. Пока отец был вице-премьером, у Керима не было никаких проблем с таможней и налогами. Как только Эльбрус ушел, у сына начались проблемы. Керим продал свой бизнес. Ему всегда не хватает денег, и он вечно клянчит их у своего отца. Он не женат? Дважды был обручен, но каждый раз срывалось. Он не тот человек, с которым можно строить свою жизнь. И несмотря на деньги отца, девушки это сразу понимали. Я не был с ним знаком, но, видимо, с таким характером ему будет сложно в любом бизнесе. Это всегда так, согласился Роберт. У Алхасова есть еще старшая дочь, напомнил Дронго. Да, Эсмира. Тоже не подарок. Но ей повезло гораздо больше. Отец нашел ей мужа, который боится даже пикнуть в присутствии своей супруги. Эльнур работает в компании тестя и выполняет любые прихоти супруги. А Салхаб – это, очевидно, младший брат хозяина дома? Откуда вы о нем знаете? Эльбрус не любит о нем говорить. Я слышал, как сын хозяина дома распекал водителя за то, что тот что-то напутал с лекарством для Салхаба. И понял, что речь идет о младшем брате Эльбруса. «Верно. Но они не любят распространяться на эту тему. И вы не задавайте ненужных вопросов. Салхаб ведет себя как нормальный человек, пока не случаются приступы. Это младший брат Эльбруса Алхасова. Третий брат был отцом Эркина. А этот болеет с детства. У него случаются эпилептические приступы, и Алхасов лечит его уже много лет. Но ничего не помогает. Бывает только улучшение на некоторое время». «Я все это знаю, потому что Салхаба часто возили в Грузию на консультацию к нашему академику, Сараджашвили. Лиана тоже пыталась помочь. Но старик уже умер, и с тех пор Салхаба держит только на таблетках. Правда, болезнь наложила на него свой отпечаток. Он очень неприветливый тип, озлобленный, завистливый, недоверчивый. Во всем видит только плохое». «Понятно. Эльбрус трогательно заботится о своем младшем брате», – продолжал Роберт. «Говорят, что их мать, умирая, наказала Эльбрусу опекать младшего брата, и он дал ей слово. Но некоторые рассказывают, что сам Эльбрус виноват в болезни своего брата. Якобы он случайно нанес травму брату в детстве. Но, возможно, это только слухи. Слишком много людей не любят Алхасова за то, что он сильный и богатый. Хотя, учитывая, скольких людей он разорил и как жестко давил конкурентов, кто-то может сказать, что это даже бич божий. Наказание за его поведение в последние годы». «Вы входите в число тех, кто говорит про бич божий?» – в упор спросил Дронго. Роберт даже вздрогнул от неожиданности. «Я говорю не о себе», – нервно произнес он. «Я лучше пойду в дом, становится прохладно». Они одновременно повернулись в сторону дома и увидели Лиду, стоящую буквально у них за спиной. «Черт возьми!» вырвалось у Роберта. «Так можно получить внезапный инфаркт от испуга. Я уже забыл, что вы всегда неожиданно оказываетесь там, где вас не ждут». Он поспешно пошел в дом, уже не оглядываясь. Лида стояла и молча смотрела на Дронго. «Кажется, мы все вам не очень понравились», – пробормотал он. «Да», – неожиданно разомкнула губы Лида. «Вы все мне не нравитесь». «Почему?» «Вы знаете, почему. Вы же были вчера на свадьбе». «Это как-то меня компрометирует?» «Да». Больше она ничего не сказала и, повернувшись, пошла в дом. «Нужно будет завтра вечером уехать», — подумал Дронго. «Сразу после ужина». Он не мог даже предположить, как развернутся события уже сегодня ночью.